Глава 24. Хоторн, Калифорния. За две недели до утечки информации. После тяжелого трудового дня, когда меня чуть не вывел из себя Иден, мне хотелось просто расслабиться. Голова все время была забита мыслями, и напряжение меня никак не отпускало. Я решил попробовать отправиться на массаж, как мне советовала Сара. Вот только я понятия не имел, где находится этот спа-центр. Я написал Саре в надежде, что еще не слишком поздно. Чувство времени у меня совершенно отсутствовало. А элементарно посмотреть и осознать, какой сейчас час, я просто не мог. Со мной иногда такое происходило. Я терялся во времени. Сара молчала, и я уже решил полностью погрузиться в любимые формулы, как раздался стук в дверь. Ко мне никто не приходил. Я так и не завел друзей, предпочитая общение только на работе. Может, я заказал доставку и забыл об этом? Стук повторился. Я поспешил открыть, и на пороге меня ждала Сара. Сегодня на ней не было делового костюма. В джинсах, яркой облегающей майке и с распущенными светлыми волосами видеть ее было непривычно и как-то неловко. В таком наряде она оказалась намного привлекательнее. «Здравствуйте, Марк. Простите меня, что я так врываюсь, но у меня сел телефон, и я не смогла ответить. Но сейчас я как раз направляюсь в спа и могу составить вам компанию». Это было довольно неожиданное предложение, но оно мне очень понравилось. Когда я согласился, Сара искренне улыбнулась, а ее зеленые глазки засияли. Я не мог сказать, была ли она в моем вкусе, поскольку любая девушка, которая проявляла ко мне интерес, автоматически оказывалась в моем вкусе. А такое было очень редко. Физически я не был привлекательным, а гениальный ум соблазняет далеко не всех женщин. Поэтому провести время с красивой девушкой мне казалось очень хорошей идеей. «Сара, предлагаю перейти на «ты», пока мы не на работе. Так удобнее вести разговор». «О, конечно, Марк». Она уверенно вела машину, петляя по улочкам Хоторна. «Ты давно работаешь на мистера Нолана?» «Уже 5 лет. Но год непосредственно с ним лично. Быть его помощницей оказалось не так весело, как я думала». «Почему? Он плохо обращается с тобой?» «О, нет, что ты!» Она рассмеялась, и этот смех что-то затронул во мне. «Просто он очень требовательный начальник. Мой рабочий день не заканчивается, даже когда он покидает офис. Я должна быть на связи 24/7, иначе он будет недоволен. Так что работа с тобой для меня как отпуск». «Работа со мной?» «Да, я был, как обычно, очень красноречив». «Да, когда ты приехал, мистер Нолан дал поручение помогать тебе во всем и не мешать назойливой заботой, которую я могу проявлять». «Ты не кажешься мне назойливой». В общем, вечер прошел замечательно. Мы поговорили по дороге до спа, где мне впервые в жизни сделали массаж, и я смог понять, почему он так популярен среди деловых людей. А после Сара позвала меня поужинать в небольшом кафе. Мы засиделись до поздней ночи, а когда она подвезла меня домой, то даже не знаю, что на меня нашло. Я ее поцеловал. Никогда раньше не делал первый шаг, но тут я уже не мог остановиться. Она меня не оттолкнула. Сара ответила на мой поцелуй. Это была лучшая ночь в моей жизни. И следующая, и следующая, и следующая, и следующая, и следующая тоже. Сара была рядом со мной каждый вечер. Она совсем меня не отвлекала от работы. Наоборот, очень внимательно меня слушала. Говорила милые глупости и дарила мне человеческое тепло, которого, оказывается, мне так не хватало.